Сопит. Алёшки. Чего тебе нужно? Тихо. Спокойно. А? Спокойно. Валь, у меня... Чего тебе? Мы нашли того, кто раздает твой номер. Чего? Мы нашли человека, который твой номер всем раздает. Его зовут Никита Ухов. Русланчику передай, он его вычислить должен. Вот запиши где-нибудь себе Никита Ухов. Он ВКонтакте раздает твой номер всем. Он опубликовал его. Вот мы пытаемся с этим бороться. Но он опубликовал номер, говорит, звоните старухе, доставайте. По возрасту он, по-моему, школьник. Так что ты, если вот слышишь, будешь детские голоса, сразу трубку кидай. Угу. Как вот услышишь что-нибудь типа «Вай, привет!», сразу трубочку хопа. И главное, не ругайся, не трать нервы на них. Потому что это школьники, они даже записи свои не выкладывают. Вот, Никита Ухов такой. Как там вообще поживаешь? Обыкновенно. Что сегодня делала? Ничего не делал. У меня вот на днях такой этот инцидент случился. Вообще прям страшно. Я в спортивном зале потерял крестик золотой. Прям соскочил. Прям смотрю, цепочка порвана, а крестика нет. Это не ты намолила? Чего? Ты говорила, намолю, подохнешь. Может, это ты мне что-нибудь там нахимичила? Алло. Да не химичила. Ну ты говорила все там, я намолю, под машину попадешь, что-нибудь. Правильно, чтоб не доедали. Ну это вот Никита Ухов и его компания школьников, друзей. А мы добрые. Мы Собенины, семья Собениных. Знаешь Собенины? Знаю. Знаешь? А в какой мы квартире живем? Алло. Не знаю. Мы живем в 201-й квартире, семья Собениных. Вот у нас Сергей Собенин, а я его сыночек, Михаил Собенин. У нас вот фамилия, ты говорила, он тебе говорит, меня зовут Собенин, а ты говоришь, а мэр Москвы. В каком подъезде ты? В 5-м подъезде, 201-я квартира. Мы просто в интернете, понимаешь, Игорь Курдюков в интернете опубликовал твой номер и сказал, звонить старухе. И вот мы тебе позвонили, но мы хотим как бы с тобой дружить. Вот это от нас звонит Дима Собенин, который пишет роман о тебе. Знаешь такого Диму? Да пусть пишет, только писать нечего. Ну почему? Так картошку варил, что ли? Как ты красавицей была. Помнишь, ну и что, все молодости бывают красивые. Помнишь, он говорил, точеные ножки ступали по мостовой. Помнишь вот это вот? Ну, были точеные, все мы точеные, пока молодые. Ну вот, этим не удивишь никого. Ну, роман о том, как бы, про то, как Иван Петрович в тебя был влюблен страстно, а ты его отверг. Никогда в жизни не был влюблен. Ну, он как бы тебя ненавидел. Наоборот, ненавидел, чего перепутал-то? Это он скрывал, как бы, свою любовь. Да прям скрывал, ненавидел. Он конкурентку во мне видел. А у тебя на работе были еще какие-нибудь такие личности, запоминающиеся? Алло. Обыкновенные сотрудники. Ну кто у тебя там был, подруга, например, там лучшая? Подруг там не бывает. Мы написали, что у тебя была подруга толстая. Помнишь, чего? Ты говорил, на днях толстая приезжает, но она тебе, блядь, покажет. Помнишь, ты кричала? Вот что типа это твоя была сотрудница по работе, малограмотная. И что она пришла к тебе домой и мужиков покидала с этажей. Алло. Да. Ты какая-то стала молчаливая очень. Она не у меня кидала, а у себя дома кидала, чего путаешь. А каких мужиков? Обыкновенных, которые взяли у нее в долг и не отдали. Это Люська, что ли, которая сейчас с диабетом или кто? При чем тут Люська? Это посторонняя. А как вы с ней познакомились? Я только о ней слышала, а не познакомилась. Ну, ты говорил, что она приедет. Ну, сказали, как было дело, и все. А это самое, Люська-то, мы ей названием иногда, она такая грубая, она нас матерится. Значит, грубая, всякие люди бывают. Ну, ты неужели ей свою квартиру переписываешь вот ей? Неужели тебе не жалко отдавать? Нет, не жалко. Может, лучше Руслану? Он молодой, как бы. Он перспективный. А она пропьет, да и все. Там пьющих нету. Как? Мы звоним, она говорит, ты там, картавый хуй. Ты ну, че это не значит, что пьяная. Ну, у нее голос прям такой пропитый, прокуренный там. Говорит, я хуй любили. Курить курит, а пить не пьет. Ну, мне кажется, там у них прям такая там компания, прям они при Руслане матерятся, а Русланчик там шутки про мамоёбство подговаривает. Он реально там сидел, Руслан, а она при нем матерится. Как ты там все можешь видеть по телефону, когда они сразу трубку бросают? Не, они не бросают. Я могу даже сейчас соединить их. Сейчас вот я могу им набрать. Не надо меня соединять, я без тебя соединюсь. Валя, а вот ты какая-то сейчас стала тихая очень. Раньше крикнешь, какого хуя? А сейчас такого нет почему-то. Почему так? Че тебе нужен-то, господи? Чего ты привязался к чужим семьям? Живи с Вальцей вызвал. Валя Петровна, квартиру нам отдай. Сейчас психушку, блядь, тебе вызову, ебаная тварь. Валя, у тебя бородавка на правой щеке, говорят. Алло. Чего тебе? Валька, что такое? Дозвониться вообще невозможно. А что я тебе нужна-то? Тебе кто всю ночь набрякивал? А? Всю ночь тебе кто-то названивал. Это Машка, что ли, или кто? Не спрашивала. А ты говорила, соседка услышала звонки и вызывает милицию. Было такое дело. Ну это людям что, это правда? Спать нужно. Людям спать нужно. Ну это ты прости Машку, это она спьяну просто. Так что ты ее это... мы ее уже за этого отругали. Она больше не будет... О, Господи. Я просто только встал. А ты давно проснулся вообще, Валюш? Давно. Кошечек уже выходила кормить, да? Да. А вот как бы тебя встретить все на улице? Мы все никак не можем. А зачем я тебе? Сфотографироваться с тобой, подарить тебе что-нибудь такое. Ничего мне не нужно. А хочешь мы тебе... Алло. Чего тебе? Это зуб. Мне хуй с тобой, что ты зуб. Сейчас дверь выломаю, старуха, блядь. Милиция вызвала, у нас напротив дежурят. Да я всех ментов раскидаю одной левой. Дверь открывай, квартиру. Хуй тебе, сука, кислотой охуячу. Квартиру я тебя пистолетом, квартиру, блядь.